Часть вторая. Глава первая. Сергей Платоныч Мохов издалека ведет свою родословную. В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки воровского городка Чиганаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелья разграбили, а баржу затопили. По цареву приказу из Воронежа пришли войска. Воровской тот городок Чиганаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен Исаула Якирку и с ним 40 казаков перевешали на плавучих виселицах, и для устрашения низовых волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону. Лет 10 спустя на том месте, где раньше дымились курени чиганатской станицы, поселились пришлые казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной необходимой в казачьем обиходе рухлядью, черенками для ножей, табаком, кремнями, скупал и продавал краденое, и два раза в год ездил в Воронеж будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока деспокойно, и казаки нового злодейства не умышляют. От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и вросли в станицу, как бурьян-копытник, рви не вырвешь. Свято блюли полуистлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен? Да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоныча, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на Божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты. Снова поднялся было на ноги, но пожар слезал все, и Сергею Платоныч пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет 5 бедствовал. Жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на каждой копейке, а потом как-то сразу вырос, из сережки шибая, в Сергея Платоныча. Открыл в станице галантерейную ловчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалые за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Вовремя начал Сергей Платоныч мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодно и жестко песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая краснокутская станица. На рубеже с бывшими помещичьими землями по рекам Чиру, Черной и Фроловке, над степными балками и логами, гранича с украинскими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за 50 и больше. А тут вот она, лавка со свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платоныч дело. Помимо красного товара, торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве. Кожевенный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки, рядовки, плуги, веялки, сортировки чинным порядком стояли возле зелено-створчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гаманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через 3 года открыл он хлебную сыпку, а на 2-й год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы. В смуглый кулачок, покрытый редким, глянцевито-черным волосом, крепко зажал он хутор татарский и окрестные хутора. Что не двор, то вексель у Сергея Платоныча. Зелененькая с оранжевым позументом бумажка за косилку, за набранную дочери справу, подошло время девку замуж отдавать, а на парамоновской сыпке прижимают с ценой на пшеницу. Дай в долг, Платоныч. Мало ли за что еще. На мельнице 9 человек рабочих, в магазине 7, до дворовой челяди 4. Вот их 20 ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось 2 детей. Девочка Лиза и мальчик, на 2 года моложе ее, вялый, золотушный Владимир. Вторая жена, сухая, узконосая Анна Ивановна, оказалась бездетной. Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь, вышла она за Сергея Платоныча на закате 34-го года, вылились на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки съедали весь досуг то в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам. Без догляда росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ. Не до этого было за большим хозяйством, оттого и выросли брат с сестрой чуждые друг другу, разные по характерам, не похожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки распутной, виды видавшей бабы, рано глянула наизнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она, тогда еще угловатый и застенчивый подросток, предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды. Стекали неторопливые годы. Старое, как водится, старилось. Молодое росло зеленями. И вот как-то за вечерним чаем несказанно удивился Сергей Платоныч, глянув на дочь. Елизавета, к тому времени окончившая гимназию, успела выровняться в видную, недурную девушку. Глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках. На мать покойницу похоже. Господи, вот сходство! Лиска, а ну повернись! Проглядел, что дочь с раннего детства разительно напоминала мать. Владимир Мохов, гимназист 5 класса, узкий, болезненно желтый паренек, шел по мельничному двору. Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда, с приездом пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул вальцов, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шепот завозчиков-казаков, хозяйский наследник. Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся. Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик по прозвищу Валет, и помощник вальцовщика, молодой белозубый парень Давыдко, засучив по колено штаны, месили большой круг глины.

можно и веру переменить. Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, немало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами, скучливо глядела на фиолетовую в царапинах голову Боярышкина. Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платоныч на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож. — Тебе что? Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку. — Я шел с мельницы, — начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучевой жилеткой, уже решительно продолжал и слышал, как Давыдка говорил. Сергей Платоныч выслушал внимательно, сказал: — Уволим. Иди. И, кряхтя, нагнулся за ножом. По вечерам у Сергея Платоныча собиралась хуторская интеллигенция. Боярышкин, студент Московского технического училища, тощий, с недаемый огромным самолюбием и туберкулезом, учитель Баланда, его сожительница, учительница Марфа Герасимовна, девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой, почмейстер, чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холостяк. Изредка наезжал из своего имения, гостивший у отца, помещика и дворянина, молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули никчемные разговоры, и когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой в инкрустациях хозяйский граммофон. Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платоныч пустить пыль в глаза. Созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая, выписанный из Батайска, лучшими закусками, в остальное время жил узко, единственное, в чем не отказывал себе, это в книгах. Любил Сергей Платоныч читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель умом. Компаньон его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Отепин, заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за 15 лет супружеской жизни 8 детей и большую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовый в ряд под черным висячим гробом громадных стенных часов. Мать стояла позади, и едва из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разноголосно и фальшиво «Спаси, Господи, люди твоя», потом «Отче наш». Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку, дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «Ч». — Полицка, заварила цеек? — Заварила, Емельян Константинович. Налей покрепце. Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «Дебет», «Кредит», писарским в кудряшках почерком. Читал биржевые ведомости, без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо. — Иван Петрович, отпустите человеку таврицанского ситцику. Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — Попацкой, а приказчики магазина — Цаацей. Два священника, отец Виссарион и благочинный отец Панкратий, дружбы с Сергеем Платоновичем не вели. Были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосой, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер. Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской «Торговый дом Мохов С.П. и Атенин Е.К.». К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом сарай. В сажениях в 20 от него кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома, голубой, с таким же палисадником отца Панкратия, и коричневый, чтобы не похож был, с резным забором и широким балконом, отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразно тонкий домик Отепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше. Жили, закрывшись от всего синего мира, наружными и внутренними на болтах ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачековывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтел лишь деревянным языком стукатушка ночного сторожа.